Алло? Алло? Алло? Валентина? Да. Валь, привет. Не слышу. Привет. Не слышу. Привет. Не слышу. Как дела? Какие дела? У тебя? Никаких. Какое сегодня число-то? Сегодня? 30-е. А? 30-е. Врешь. Почему вру? Июнь. Первое. Какой первый? Первое А, сегодня. да. Не знаешь, так молчи. Ну ты же спросила. А? Ты же спросила. Я спросила, да. Ну, а зачем тебе нужно было? Нужно. Пенсия? А? Пенсия? Да. Да? Да. Да? Да! Да? Что я говорю? Удивляешься, что пенсию не получают? Да. Мне тоже сегодня пенсию принесут. Я же инвалидная, инвалидка. Чего ты, баба или мужик ебаный? Баба. Баба? Да. А что это голос как мужика? Какого мужика? Обыкновенного. Да нет. Я же тебе объясняла. Я же говорила тебе. Чего ты говорил? Говорила, что у меня голос больной. Ты в какой квартире ты живешь? 218-й. А, там игорьки живут, не больные. Ну так я его жена. Ах, ты жена? Да. А чё ж мужицкий голос-то? Не мужицкий. А? Не мужицкий. Мужицкий! Да какой мужицкий? Это мужика, блядь! Ты глухая. Нет, не глухая. Да, конечно. Ребеночка-то я убила. Алло. Ну и чё тебе от меня нужно, старухи? Ведь я же ребенка убила. А? Ведь я же ребенка убила. Ну, убил, так ответишь. А кто докажет? А? А кто докажет? Кому нужен, тот и докажет. Да. Сегодня тебя по телевизору показывают. Зачем же ты убила-то, сука? Тебе Бог накажет все равно. А мне их платить некуда. А? Мне их платить некуда. Чего некуда? Платить. Не поняла, блядь! Платить. Сука, как ты по-русски говорить не можешь! Платить. А? Платить. А? Платить. Не поняла, что за слово! Плодить. Чё плодить? Детей. Детей плодить? Да. Тебя кастрировать надо, проститутку! За что? Пизду вырвать надо у тебя! Пошла нахуй, сука рваная! Валентина.